Глава 21. А война между тем разгоралась. Товарищ Холмогоров смотрел на меня и Сорокина с нескрываемой ненавистью. Но деваться ему было некуда. Ижевский военный революционный штаб был блокирован нашими матросами, а на станции стоял бронепоезд. «Что вы натворили? Разогнали совет, сами уселись во главе власти!» — начал я. «Так там же контра заседала!» — бросил сквозь зубы Холмогоров. «Да с начала года количество большевиков в городе уменьшилось 7 раз, а ты и твои дружки вместо того, чтобы завоевывать авторитет, хочешь брать горлом и наганом. Огороды зачем у рабочих отнял? И шаг! Они буржуи! С каких это пор люди, работающие своими руками, называются буржуями? Знаешь, чем закончатся твои закидоны? А я знаю. Я вот в Ярославле восстание пресек в последний момент. А у них, между прочим, были составлены полные списки большевиков и сочувствующих. И они бы всех к стенке поставили. Ты этого хочешь?» Наш собеседник ничего не понимал. Таких я уже насмотрелся много. Вроде шолоховского Макара Нагульного. И ведь не все они были демагогами или темными личностями. Нередко эти ребята являлись честными и убежденными людьми, что было только хуже. Вот и в Ижевске дела обстояли хуже некуда. Большинство жителей являлись оружейниками очень высокой квалификации, то есть зарабатывали неплохо, а с революционной властью им не повезло. Местные вожди имели много энтузиазма и очень мало мозгов. Хотя людям, прибывавшим из других городов, трудно было понять местные реалии. Дескать, рабочие тут как сыр в масле катаются. Вот буржуи. Вот и начали наводить революционный порядок. Вдобавок в Ижевске нарисовались максималисты, то есть совсем ультралевые. Эта партия расплодилась в 906 году, отколовшись от эсеров. Но к 1907 их всех перевешали, и они не возродились. Точнее, на даче Дурново их сидело 50, но это были тусовщики. А вот тут максималисты всплыли. Хотя, скорее всего, кто-то услышал, что была такая партия, вот и обозвались. Отношения между двумя бандами революционеров были аховыми. Дело доходило до перестрелок между ними. А народ зверел. И ведь я помнил, что правые эсеры не сидели сложа руки. Их ЦК принял решение о восстаниях, в том числе и в Ижевске. В моей истории восстания подняли и накрошили множество большевиков и тех, кого таковыми считали. Потом пришли большевики и постреляли тех, кто не успел убежать. А успевшие слиться ижевские рабочие стали одними из самых лучших частей Колчака. При этом сражались они под красными флагами. Но товарищ Холмогоров убеждению не поддавался. Он продолжал орать. Терпение у меня иссякло. Я вытащил маузер. Сорокин последовал моему примеру. «Сдавайте оружие. Ты арестован. В Москве с тобой поговорят». «Меня предупреждали. В Москве тоже контра окопалась». «Вот там и разберемся, кто предупреждал». Холмогорова увели. «Комиссар, ты не слишком круто?» — спросил Сорокин, когда Холмогорова вывели. «Все-таки он наш человек. А людей, сам говорил, не хватает». «Он ведь таких дров наломал. Если восстание случится, сколько наших убьют? А этот удрать успеет». «Да ничего ему не будет. Прочистят мозги и приговорят к условному расстрелу». «А что мы будем делать с этими максималистами?» «Да я думаю, они уже разбежались сами. Как мне сказали, это какие-то уголовники были. Это ж не офицеры, они голову класть не будут». Так оно и вышло. Максималисты растворились в пространстве. Я собрал митинг, где разъяснил генеральную линию. Вообще-то мне, выросшему в застой, когда все газеты трындели «Все хорошо, прекрасная маркиза», нынешняя политика большевиков была удивительна. Они честно говорили и писали о своих ошибках и перегибах, и о репрессиях тоже. Потому-то в моем времени очень легко было писать о красном терроре. Пошел в библиотеку, взял подшивку красных газет и перекатывай себе. Их противники изо всех сил прикидывались белыми и пушистыми, хотя в том же Ростове они много чего натворили, да и дроздовцы тоже. После Ярославля мы стали чем-то вроде пожарной команды. В Впрочем, в Ижевск предложил проехаться я, сославшись на информаторов нашей газеты. Как оказалось, положение тут было еще не критичным, но вполне приближалось к нему. Правда, в этой истории не имелось ни комитета членов учредительного собрания, ни чехов, но восстания порой возникают не тогда, когда они кем-то планируются, а когда людей просто достанет, и уже сыры бы подсуетились точно. Между тем, положение обострялось. На Дону и Кубани началась свистопляска. Она просто не могла не начаться. Когда одна половина населения ненавидит другую, иначе и быть не может. Обошлось и без катализатора, которым в моей истории стали красные анархистские части, бегущие от немцев с Украины и грабившие все, что плохо лежит. Вместо них на Украине начались стычки между красногвардейцами и красноармейцами. Первые упорно не хотели никому подчиняться. Забавно, что Махно в этих разборках был на стороне Красной армии. Махно-то не был отмороженным беспредельщиком. Он носился со своей идеей вольных советов, и пока что большевики с ним предпочитали не конфликтовать. У них особых сил на это не было. Ну а на Дону начался полный раздрай. Там нарисовался генерал Краснов, который провозгласил независимость области войска Донского. Правда, без немецкой поддержки ему было не до похода на Царицын. По большому счету он контролировал только Новочеркасск. На местах заправляли станичные атаманы. Московские большевики им были, в общем-то, пофигу. У них имелась более насущная проблема – задавить своих иногородних. А на Дону уже прославился Семен Михайлович Буденный, который, вопреки общепринятому представлению, являлся как раз иногородним, а не казаком. На Кубани дело обстояло еще интереснее. На западе окопалась Кубанско-Черноморская республика со столицей в Новороссийске. Она вроде бы была пробольшевистской, но указания центра там слушали, когда хотели. К ней тяготели иногородние. В станице Торговой сформировалась Кубанская рада, которая в основном тяготела к кубанской самостийности. Кроме того, из зимовников вылез Корнилов. Он выступал за единую и неделимую Россию, а также за возобновление войны. Зачем ему при таком раскладе была нужна война, я не понял. Ведь реально союзники помочь ему ничем не могли, разве что только словами одобрения. Тут положение Корнилова было куда хуже. Ведь в той истории добровольцы, благодаря своему героическому ледовому походу, стали центром притяжения для всех антибольшевистских сил. И самостейникам до поры до времени пришлось заткнуться. Хотя в 1919 году они таки нанесли белым удар в спину. Но в этой истории члены Рады задавали Корнилову резонный вопрос. А ты кто такой вообще? Так что отношения между заединщиками и сепаратистами были не самыми лучшими. Они друг с другом не воевали, но и не помогали. Да и вообще, в той истории гибель Корнилова явилась большим подарком для белых. Он был из тех людей, которых лучше иметь в виде мертвого героического символа. Деникин-то был неплохим политиком, а Лавр Григорьевич – наглухо упертым типом, который компромиссов не признавал. Он не допускал даже тактический союз с самостийниками. Дескать, этим мы опозорим нашу чистую и светлую идею. Так что Екатеринодар так и остался за красными. Хреново вышло в Сибири. Рабочих там было очень немного. А что хуже всего для большевиков, не имелось помещиков, так что земельный вопрос там не стоял. Чехов тоже было куда меньше. Сталин добился того, что их дивизия как организованная сила перестала существовать. Ну вот беда, в Сибири находилась пропасть уголовников. После большевистского переворота они стали рвать рубахи и орать, как они боролись против царской власти. В общем, в советы там пролезла такая сволочь. А еще были китайцы. В мое время их называли наемниками. Но это не совсем так. Еще при царе китайцев, точнее китайских зэков, стали засылать в Сибирь в качестве рабочей силы. В Китае тоже шло веселье, так что им не очень хотелось возвращаться домой. Причем в этом варианте истории они поддерживали не только большевиков, но и их противников. Им было все равно. В общем, восстания все-таки состоялись. Рулили эсеры при поддержке офицеров. За спиной стоял французский генерал Жанен. Правда, в этой истории им не удалось взять власть в Самаре и Уфе, Но комитет членов учредительного собрания, Комуч, был создан в Омске. Там же появился Чернов, а чуть позже и Савенков. Таланты этих ребят были известны. Теперь оставалось ждать прихода Колчака. На севере дело обернулось совершенно невероятным образом. Чекисты изрядно потрудились в деле раскрытия Савенковской организации, так что они всерьез озаботились тем, что в Архангельск могут нагрянуть англичане. Туда ведь много народа и не надо. Я добавил свои 5 копеек, напомнив товарищам Петровскому и Дзержинскому, что в Архангельске лежит огромное количество военного имущества, которое союзники поставили России во время войны, а наши не успевали вывозить из-за бардака на железной дороге. Мои боссы очень оживились. Как оказалось, про данное имущество советское руководство то ли не знало, то ли забыло. Но отреагировали они резко. Из Кронштадта вывезли большое количество морских мин, погрузили их в эшелон и вместе с соответствующими специалистами отправили в Архангельск. Там умудрились заткнуть ими фарватер Северной Двины. Из Москвы прибыл отряд красноармейцев и, что самое главное, артиллеристы. Орудий и снарядов в городе хватало. Привлекли местное население и стали поспешно оборудовать нечто напоминающее береговые батареи. Но еще раньше в тот же город прибыли чекисты со списком местных товарищей из членов совета, которые ждали англичан. Нет, их не расстреляли. Поступили куда эффективнее. В городе провели массовые собрания, куда приглашали этих товарищей и рассказывали информацию о них. Архангелогородцы англов очень сильно не любили. Буржуям с Альбиона принадлежала большая часть местной лесной промышленности, и они явно хотели захапать все. А к местным бритты по своему обыкновению относились как к неграм, туземцам. Так что друзьям Британии сами рабочие предложили убираться из города пока целы. А работники английского консульства как-то исчезли сами. Через 3 дня после установки мин в устье Северной Двины появился таки английский крейсер. И у короля одним крейсером стало меньше. Он очень удачно потонул, намертво закупорив фарватер. Последовавшим за ним транспортом стало стрелять несколько орудий с берега. Удалось потопить один транспорт. Местные ребята, вооружившись винтовками, долго потом вылавливали разбежавшихся по окрестностям англичан. Остальные подались назад, пока не поздно. Тем временем во Франции тоже готовилась эскадра для выхода в Архангельск. Однако до них дошли слухи об успехах англичан, причем гипертрофированные во много раз. Французские матросики вообще хорошо относились к русской революции, но после новостей из-под Архангельска перспектива быть потопленным на Диком Севере большевиками привела к беспорядкам, так что эскадра из портов Франции даже не вышла. Англичане бы просто так не сдались, но их отвлекли иные события, поэтому второй попытки десанта не было. Большевики же начали массово вывозить из Архангельска военные грузы, причем тащили их не только по железке, но и по Северной Двине на Кунгур. На востоке явно предстояли большие события, и грузы были нужнее там. Впрочем, Мурманск англичане все-таки захватили. Но что дальше? В наркомате иностранных дел пошли разговоры об усилении экономического сотрудничества с Германией. Об этом как-то очень быстро узнали в английском посольстве, что для господ с Туманного Альбиона явилось очень большой неприятностью. Если Россия начнет поставлять в Германию продовольствие, то положение немцев станет на порядок лучше. В Лондоне не понимали, что это продовольствие по большому счету просто было негде взять. Так что даже в Мурманске, хотя и паслось некоторое количество англичан, они не спешили наращивать свои силы.